Я вынырнул и улегся на спину, закинув руки за голову и щурясь на солнце. Потап решил не отставать и тоже бултыхнулся в воду. Подплыл, громко сопя и фыркая, и стал толкать меня носом, приглашая повеселиться. Не открывая глаз, я потрепал медведя по загривку. «Живем, Потап, живем». Машина от Ильи пришла точно к назначенному времени. Неприметный пыльный седан невыразительного мышиного цвета остановился на другой стороне улицы в тени высоких тополей. «Куда едем?» – спросил я водителя, усаживаясь на заднее сиденье. Меч я держал в руках, не вынимая из ножен, и когда сел в машину, положил его на колени. «Конечно, там, куда мы едем, будут тренировочные мечи, но мне надо привыкать к громиле, и живому мечу нужны тренировки. Он ведь не только оружие, но и боец, и для Вани полезнее, если оружие будет боевым. Пусть почувствует, что мы занимаемся всерьез». Водитель не ответил. Бросил на меня короткий взгляд в салонное зеркало и молча тронул машину. «Конспираторы хреновы, а ехали мы на правый берег Невы, куда-то в район Охты. Пересекли Неву по ажурному мосту Петра Великого, я снова смог полюбоваться Охтинской верфью, и даже разглядел белоснежный борт зубастого змея, и углубились в путаницу узких улочек, застроенных двухэтажными домами. Но и там не остановились, а поехали дальше на восток, в направлении пригородного поселка Бернгардовка. Логично, в городе тренироваться можно только в специальных залах, а это привлечет ненужное внимание. Наверняка, Илья ждет меня в частном доме. Я не терял времени. Рассеянно поглядывая в окно и запоминая дорогу, я выстраивал план тренировок для Вани Торопова. Своим магическим даром парень не обойдется, это было мне понятно с самого начала. Как бы хорошо Илья его не натаскал, обычный одаренный не соперник одержимому. Тем более, одержимому, которого не сдерживает порошок магоцвета. Значит, Ванька все же связался с демоном, как и мечтал. Несмотря на то, что его чуть не убил демон барона Тимирязева, от которого Торопов избавился только с моей помощью, я покачал головой. Пора бы уже привыкнуть к тому, что жизнь никого ничему не учит, только смерть, но ее уроки всегда запаздывают. Плевать, каждый сам выбирает свою судьбу, и чего я точно не собираюсь делать, так это пытаться вразумить взрослого парня. У меня простая и понятная задача – научить Ваньку контролировать демона. Именно за этим Илья ко мне и пришел, хоть и не сказал прямо. И понятно, почему не сказал. Опасался, что я откажусь учить одержимого. А с чего вдруг? Мир поменялся, и я принял эти изменения. Хочет Ванька связаться с демоном и всю жизнь потом таскать с собой коробочку с темным порошком. Пусть думает, что сможет управлять демоном. Может, и так, чем смогу, я ему помогу. А дальше, не моя забота. Машина свернула с шоссе на колдобистую улочку, зажатую между высокими сплошными заборами. Из-за заборов выглядывали высокие крыши дачных домов. Бернгардовка была популярна у столичных чиновников и купцов, не самых богатых, но достаточно обеспеченных, чтобы позволить себе дачу неподалеку от города. Строили здесь в особом северном стиле, двух- или трехэтажные дома с высокими крышами и фахверками. Деревянные брусья каркаса красили в темные цвета, а стены, наоборот, белили или покрывали яркой веселой краской. Почти на всех участках росли высокие сосны, ели и березы. Владельцы покупали дачи не ради земли и огорода, а чтобы отдыхать на природе, в тени деревьев. Для того и заборы делали высокими и сплошными, чтобы с улицы никто не засматривался на чужую жизнь. Тихий, уютный поселок вдоль узкой речки Луги. Богатые усадьбы располагались ближе к столице, на берегу Охтинского водохранилища, устроенного в давние времена по указу императора Петра для нужд порохового завода. За все время дороги водитель не сказал ни слова. Он смотрел только на дорогу, даже мной не интересовался. Я усмехнулся. Дисциплину Илья поддерживал куда жестче, чем в ордене ликторов. Машина затормозила возле ворот, из-за которых выглядывала крыша высокого трехэтажного дома. Ворота с тихим лязгом открылись, и мы въехали во двор. Илья с Ванькой встретили меня на крыльце. Здороваясь с Иваном, я просканировал его магический фон и недоуменно нахмурился. С тех пор, как мы виделись в последний раз, Ваня хорошо развил свой дар. Теперь он был сильным магом огня, это чувствовалось по его полыхающей ауре. Да и сам он выглядел собраннее, взрослее. Уже не тот улыбчивый здоровяк, который встретил меня в Котомкино, а серьезный молодой аристократ, боец. Вон, и складка залегла между сдвинутыми бровями. Но вот демона у него не было. Я проверил дважды, В первый раз не поверил самому себе, не было у Ваньки демона, и как он собирается участвовать в турнире, да еще и выиграть его, я догадался почти сразу, и понял, зачем Илья на самом деле обратился ко мне. Он не мог обойтись без меня, даже артефактор бы ему не помог, только я, но я не стал озвучивать свою догадку. Пусть Илья сам обратится ко мне с очевидной просьбой, а я подумаю, как быть. «Идем», — улыбнулся я Ване. «Посмотрим на твою подготовку». Фехтовальный зал был оборудован в подвале. Толстые стены без окон полностью глушили любые звуки. Светильники под потолком были защищены металлической сеткой. «Сначала на мечах», — предупредил я Ваню, доставая из ножен громилу, и сразу призвал демона воды. Я не стал пользоваться заклинаниями, но ускорил свои движения, чтобы легко уклоняться от атак. Нечестно, но на турнире одержимые будут выжимать из своих демонов все возможное. И Ване придется с этим столкнуться, хочет он того или нет. И магия не всегда сможет ему помочь. Хотя бы потому, что у одержимых тоже есть дар, да еще и усиленный демоном. Ожидаемо, Ваня не успевал. Он хорошо владел мечом, тут Илья постарался на совесть. Но возможности человека ограничены, даже если он прекрасно тренирован. Я видел и угадывал каждое его движение. Через 10 секунд я уже навязал ему свой бой в невыгодной позиции, а еще через 2 секунды выбил из его рук клинок. «Неплохо», — кивнул я расстроенному Торопову. «Давай второй раунд». На этот раз я призвал демона земли и сменил тактику. Я твердо стоял на ногах и двигался скупо и расчетливо, но сила демона земли позволяла мне парировать удары Торопова не только клинком, но и просто левой рукой, а в свои удары я вкладывал такую силу, что Ваня не мог их сдержать. Этот бой длился чуть дольше, но все равно я загнал Торопова в угол подвала и мощным ударом сверху вниз сломал его клинок. «Нечестно», не выдержав, возмутился Иван, и тут же осекся под тяжелым взглядом Ильи. «Давай третий раунд», — сказал я, не обращая внимания на его возмущение. В третий раз я призвал демона воздуха, и все оказалось еще проще. Невозможно сражаться с противником, который атакует тебя сверху. И Ваня почувствовал это в полной мере. Илья внимательно наблюдал за нашим поединком, мрачнее с каждым Ванькиным проигрышем. Он прекрасно понимал, что я фехтую далеко не в полную силу. А значит, в настоящем бою против одержимого у Вани шансов немного, а бой будет не один. Когда я в третий раз выбил из рук Торопова меч, Илья не выдержал. «Идем, барон», — сказал он, — «надо поговорить». «Идем», — с улыбкой кивнул я. Глава 11. По крутой лестнице мы поднялись на первый этаж, в просторную столовую, совмещенную с кухней. Через панорамные окна, от пола до потолка, открывался неплохой вид на ухоженный задний двор дома. Там стояла приземистая баня, срубленная из толстых бревен. Рядом с ней, большая купель и поленница сухих дров. Рядом с поленницей стоял толстый обрубок бревна с воткнутым в него топором. «Разминаешься?» – спросил я Илью, стоя у окна, и кивнул на поленницу. «Ванька с утра дрова колет», — ответил Илья. «Я заметил, что стекло еле уловимо светится тусклыми серыми бликами. Магия земли. Наверняка, это не просто стекло, а артефакт, и отражает любопытные взгляды, а то и пули. Кофе?» — предложил Илья. «Давай», — согласился я, с любопытством наблюдая за другом. Он растерянно оглядывался в поисках турки. На моей памяти Илья кофе не пил, он предпочитал чай с медом. И сейчас предложил кофе только потому, что знал, это мой любимый напиток. Научился старый друг дипломатии. Илья все же отыскал турку и пачку кофейных зерен, и теперь растерянно вертел находки в руках, соображая, молоть ли зерна, или засыпать их в турку прямо так. «Я сам сварю», — улыбнулся я, отбирая у него кофе. «Ты только напиток испортишь». Смолол в ручной кофемолке горсть зерен, высыпал в турку горький темный порошок, залил холодной водой и поставил на огонь. Илья никак не решался начать разговор, а я не собирался ему помогать. «Барон, наконец», — сказал Илья, — «ты же понимаешь, что Ванька не выстоит против одержимого». Я равнодушно пожал плечами, следя за тем, чтобы кофе не убежал. «Помоги, барон», — через силу выдавил Илья. «Чем?» — спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «Ванька рассказывал, что ты воплощал в него одного из своих демонов. Можешь сделать это снова?» Коричневая пена поднялась в турке. Я быстро снял кофе с огня, долил в него немного холодной воды и легко пристукнул туркой плиту, чтобы осела гуще. Перелил кофе в чашку, сделал глоток и зажмурился от удовольствия. «Хорошо, барон», — в голосе Ильи звучало раздражение. «Привык мой старый друг командовать за эти годы, и не привык к тому, что его пожелания игнорируют. Ну, придется вспоминать молодость. Я сделал еще глоток кофе и посмотрел прямо на Илью. Ты как это себе представляешь? Ну, ты же смог один раз воплотить демона в Ваньку, замешкался Илья. Значит, это ни хрена не значит, оскалился я. Думаешь, демон – это вещь, куда захотел, туда и запихнул. Илья оторопело нахмурился. Собирайся, скомандовал я. Куда? Не понял Илья. В аномалию. Я там выпущу демонов, а ты будешь с ними договариваться. Уговоришь хоть кого-нибудь, значит, будет по-твоему. Не уговоришь, твои проблемы. Илья с недоумением смотрел на меня. Ник, я готов, заявил Циклоп. Драка, это же интересно. И я тоже, поддержал его Киловольт. И я, прогрохотал Голем. Он маг огня, не уступал Циклоп. Значит, мне идти. Тихо, оборвал я демонов, мимоходом отметив, что Проныра мудро промолчал. А ведь он тоже демон огня. Демон это личность, дружище, сказал я Илье, а не магическая способность, которой можно взять и поделиться по своему желанию. Илья сгорбился на стуле, зажав ладони между коленей и глядя в сторону. «Извини, барон», — глухо сказал он, — «я не подумал». «Ты о многом не подумал», — жестко заявил я. «Ты не подумал, понравится ли мне чванство дурака Голицына. Ты не подумал, что у меня могут быть свои дела, когда вчера присылал за мной жандармов. Ты не подумал, что надо сразу выкладывать все карты, когда просишь друга о помощи. И о Ваньке тоже не подумал. А если его убьют на этом турнире?» «Ванька сам вызвался», — сказал Илья. «Я его отговаривал. Для тебя люди и демоны уже давно инструменты. Так, дожал я. Ты в кого превратился, Илюха? Сам-то неодержимый, черный кот, привлеченный шумом, неслышно вошел в столовую. Вспрыгнул на стул и уставился на меня пронзительными желтыми глазами. Вот и демон явился. Смойся отсюда», — шикнул я на кота. «Не беси». Кот перевел взгляд на Илью. Потом мягко спрыгнул со стула и исчез за дверью. А я ждал, что скажет Илья. Если он начнет меня уговаривать, просто уйду. Надеюсь, у него хватит ума не останавливать меня. «Извини, барон», — повторил Илья, не глядя на меня. «Ты прав. Дурацкая затея с Ванькой. Сейчас тебя отвезут обратно в особняк Вознесенского. Или, куда скажешь. А насчет твоего поместья и титула я поговорю с императором. Есть у меня возможность. Вот так, жаль, что я еще в Курове не поговорил с Ильей по душам. Сейчас не пришлось бы горячиться». Илья поднялся со стула, но я его остановил. «Сядь, Илюха, расскажи мне о бойце графа Орлова. Ты знаешь его?» «Знаю. Зигфрид Качинский. Он из Польши?» «Нет. Его предок участвовал в польском восстании и был сослан за Урал. Но он дворянин?» «Нет. Качинских лишили дворянства. Но кровь говорит сама за себя. У него проявился дар, понял я. Да. И он решил вернуть своей семье дворянство?» «Похоже на то», кивнул Илья. «А какой у него дар, ты знаешь? Магия земли. Зигфрид очень сильный маг, а еще одержимый и очень злой», задумчиво добавил я. «И победа в турнире — его единственный шанс восстановить справедливость, как он ее понимает, или долгая служба сильному роду в надежде, что когда-нибудь за него замолвит слово». Илья покачал головой. «Не тот характер. Знаешь, как его прозвали? Ледяной Зигфрид». «Интересно», — хмыкнул я. «У меня есть запись его победы на турнире в Белоярске. А как он попал на турнир, если он не дворянин?» — поинтересовался я. «Орлов помог?» «Да». «Показать тебе запись?» «Конечно, Илюха», — усмехнулся я. «С этого и надо было начинать». Мы поднялись еще на этаж выше, в небольшую комнату, которую Илья превратил в свой кабинет. За окном шелестели листвой яблони, и я вспомнил кабинет старшего магистра в цитадели ордена. Да, все в мире повторяется, так или иначе. Илья включил запись. На экране я увидел высокого голубоглазого блондина, почти альбиноса, с очень спокойным выражением лица. Его бледно-голубые глаза казались кусочками льда. Не знаю, каким по счету был поединок, рев толпы зрителей заглушал слова комментатора. Противником Зигфрида был маг воздуха, быстрый и ловкий. Он атаковал сразу со всех сторон, летая вокруг поляка, словно ураган. Зигфрид скупо парировал удары, иногда клинком, иногда рукой, прямо как я сегодня в поединке с Тороповым. Ноги Зигфрида крепко стояли на земле, и я отметил, какие глубокие следы он оставлял, когда переступал с ноги на ногу. Маг воздуха то и дело швырял воздушные вихри, надеясь сбить противника с ног. Но Зигфрид стоял, как скала. Он никуда не спешил. Каждое движение меча было выверенным, каждый шаг — обдуманным и верным. Отличный боец и прекрасный фехтовальщик. Зигфрид просто выждал момент, когда маг воздуха устал и выдохся, а затем одним движением ладони создал каменный шар и швырнул его в противника. Движение было настолько быстрым, что маг воздуха не успел поставить щит. Он вообще ничего не успел. Камень врезался ему в грудь, сбил с ног и протащил по песку арены. Маг так и остался лежать. К нему побежали лекари, двое служителей бегом несли носилки. А Зигфрид равнодушно оглядел зрителей и чуть заметно кивнул кому-то, кого камера не показала. Похоже, он совершенно не радовался своей победе, а принял ее, как должное. Снова мелькнул на экране поверженный маг воздуха. Его поднимали с земли и клали на носилки. Маг не шевелился. «Что скажешь, барон?» – спросил меня Илья. «У этого парня хороший учитель фехтования и большой опыт сражений». «Точно», – подтвердил Илья. «Он с ранней юности ходит в аномалии в уральских владениях рода Орловых». «Маг воздуха выжил?» – спросил я. «Выжил», – кивнул Илья. «Но долго лечил переломы». «Странно, что этот Зигфрид вполне мог швырнуть в противника каменное копье и наколоть его как жука на булавку, но предпочел камень и оставил мага воздуха в живых. Говорю же, его называют ледяным Зигфридом. Выдержка у парня потрясающая. Убийство на турнире не запрещено правилами, но это всегда скандал. А Зигфриду скандалы не нужны, он идет к своей цели, к победе на императорском турнире в столице», задумчиво сказал я. «Ну, что скажешь, барон?» С надеждой спросил Илья. «Дай мне пару минут посоветоваться». Илья молча кивнул, а я позвал Циклопа. «Ну, как, Циклоп, сделаем этого блондина?» Я заранее знал ответ демона, но должен был спросить. Мое уважение к демонам было не пустой формальностью. Они были не рабами, а моими союзниками, достойными уважения. Циклоп ответил так, как я и ожидал. «Я хочу сразиться с ним, Ник». «Хорошо», улыбнулся я, и повернулся к Илье. «Идем в зал. До начала турнира очень мало времени, а Ваня совсем не умеет работать с демоном». Илья не стал тратить время на дурацкие вопросы, а сразу рванул вниз по лестнице, так быстро, что я чуть не отстал. 3 часа мы занимались очень важным делом, медитировали. Демона легко воплотить в зверя или птицу, потому что ни птица, ни зверь не ощущают вторжения чужого разума. У них на это просто не хватает мозгов. С человеком сложнее. Впервые почувствовав демона, мозг пугается и инстинктивно начинает защищаться. «Сильные стороны циклопа, мощь и скорость», — объяснил я Ване. «Ну и магия, конечно. Циклоп намного опытнее тебя. Доверься ему, не пытайся управлять, действуй вместе с ним». Ситуация была уникальная. Ваня мог не опасаться подвоха со стороны демона, а циклоп имел возможность действовать в полную силу. Это немного уравнивало шансы Торопова и Зигфрида, несмотря даже на темный артефакт, который Орлов делал для своего бойца. Я подумал, что неплохо бы сделать для Вани защитный артефакт. Поговорю об этом вечером с Вознесенским. Мы тренировались до позднего вечера. Ване было важно овладеть огненной плетью, любимым оружием циклопа. Причем, плетью надо было орудовать только левой рукой, в правой был меч. Пара светильников сильно пострадала, огненная плеть легко прожигала тонкую стальную решетку. Стены зала сплошь покрылись длинными черными подпалинами. Но я был доволен, в последней тренировочной схватке Торопов продержался против меня почти 3 минуты. Для первого раза просто отлично. Ваня воодушевленно делился впечатлениями от работы с циклопом. Я слушал его вполуха. Куда важнее для меня были ощущения демона. «Он неплохо двигается, Никита», — сказал циклоп. «Немного неуклюже и слишком опускает руки. Но это мы поправим». «Ты не передумал?» — спросил я демона. «Учти, тебе придется остаться с Ваней на все время турнира. Вам надо привыкать друг к другу». «Нормально», — одобрил циклоп. «Привыкнем». И тут в моем кармане запиликал мегафон. Я сделал Торопову знак, чтобы выражал свои восторги не так шумно, и достал трубку. Звонила Кира. А еще я увидел 3 пропущенных звонка, от нее же, забывчивые демоны. Она же вчера говорила про какое-то соглашение. «Привет», — весело сказал я в трубку. «Никита», — обрадовалась Кира. «Я тебя не отвлекаю?» «Уже нет. Каюсь, был немного занят, но уже освободился. Я подготовила соглашение. Можем встретиться в каком-нибудь кафе, чтобы его обсудить?» «Кафе?» Я скептически оглядел свой костюм. Он идеально подходил для тренировки, но в кафе смотрелся бы слишком необычно. «Да, и демоны с ним. Давай через час», — сказал я. «Только выбери кафе не в центре, я не успею переодеться. Тогда предлагаю встретиться на набережной у Троицкого моста», — откликнулась Кира. «Кафе «Одинокий парус». «Потому, как как изменился ее голос, я понял, что девушка улыбается. «Интересное название», — хмыкнул я, — «напоминает что-то из классики». «Любимое пристанище столичных поэтов», — объяснила Кира. «Ну, поэты, так поэты. Богема, нищая, но вдохновенная. По крайней мере, вряд ли они обратят внимание на мой костюм». «Продолжим завтра», — сказал я Илюхе. «Меня ждут важные дела». Снова познакомился с симпатичной девчонкой, барон, неожиданно спросил Илья, и на его лице впервые за вечер промелькнула улыбка. «Угадал, дружище», — весело кивнул я. Наконец-то Илюха стал похож на себя прежнего. Интерлюдия. Зигфрид Качинский. Зигфрид задумчиво смотрел на ярко-зеленое полотнище портала, которое трепетало между деревьями. Молодая аномалия природы. Слишком молодая, слишком слабая для его нынешнего уровня. Но лучше, чем ничего. И намного лучше, чем тренироваться в зале с охранниками графа Орлова. На лице Зигфрида промелькнула презрительная усмешка. Она появилась лишь на мгновение и бесследно исчезла. А лицо поляка снова стало бесстрастным, как гипсовый слепок. Он вытащил меч из ножен и шагнул в портал, не останавливаясь, сделал легкое движение левой рукой, и в ней появился тяжелый каменный щит. За трепещущей пленкой портала Зигфрида встретили джунгли. Здесь было жарко и влажно. В воздухе висел липкий туман, который мгновенно пропитывал одежду. В верхушках деревьев пронзительно орали демоны. Вот первый демон прыгнул на Зигфрида сверху. Мгновенный выпад, и демон забился на лезвие, душераздирающе вереща и истекая кровью. Зигфрид стряхнул его с клинка и вбил в землю ударом ноги, ломая кости. Второго демона он уложил ударом щита. И пошло. Демоны сыпались непрерывно. Они выскакивали из-за толстых древесных стволов, валились сверху. Ядовитые змеи, прикинувшись корнями деревьев, нападали снизу. Лезвие меча вспыхивало на солнце. Зигфрид рубил, колол, бил щитом, топтал тяжелыми сапогами. Демоны гибли десятками, а ему было этого мало. Но скоро все изменится. Как только у него в руках окажется темный амулет, он сможет усилиться по-настоящему. Шаг за шагом Зигфрид пробивался вперед, к своей очередной победе. Глава 12. «Противника нужно побеждать еще до начала схватки», — говорил мне старый Айнос, рассыпая в катакомбах орденского водопровода отравленное зерно для крыс. «Пойми, чего хочет твой враг, в чем его сила и слабость, и используй это в своих целях». Я тащил за Айносом тяжеленный мешок с дохлыми крысами и почти не слушал бормотания хромого Литвина. Не до того мне было, я спотыкался в темноте и проклинал демонов. Но вот запомнилось же, всегда задавая себе вопрос: чего хочешь ты? Вот прямо сейчас ты ведешь поединок к своей цели, навязываешь противнику свою игру, или бестолково защищаешься от быстрых чужих выпадов. Айнос никогда не был даже магистром, но он прекрасно владел мечом и магией, он прожил жизнь ликтора и не погиб в схватке с каким-нибудь одержимым, а это дорогого стоило, в глазах 8-летнего мальчишки. Чего я хотел тогда? Сладкое яблоко из орденского сада, и 3 дня отпуска, чтобы съездить домой. Все это Айнос обещал мне, если я помогу ему с крысами, которые упрямо пытались пробраться на кухню через узкие водостоки. «Вон еще одна», — проворчал Айнос, тыкая палкой в склизкую темноту. Я поднял дохлую крысу за хвост и сунул в мешок. Почему мне вспомнился тот давний разговор с Айносом? Потому что пока я, откинувшись на сиденье машины, рассеянно смотрел в окно на вечернюю столицу, в моей голове привычно прокручивались все детали плана. Императорский магический турнир. Куча народа хочет, чтобы он состоялся. Император и знатные дворянские роды. Илья и Орлов. Ваня Торопов и Зигфрид. Каждый из них ведет свою игру. У каждого свои причины ждать начала турнира. И у меня они тоже есть. Мне надо поговорить с императором. И турнир даст мне такую возможность. Зигфрид. Самый сильный противник для Вани Торопова. Особенно, если учесть, что за ним стоит Орлов. И еще неизвестный мне мастер, который взялся изготовить для Зигфрида артефакт, работающий на магии смерти. Я могу вывести Зигфрида из игры в любой момент. Но что это даст? Списки участников утверждены. Если с одним из них что-то случится до начала состязания, турнир отменят или перенесут, и я ничего не выиграю. Проще сыграть в эту игру и победить. Но сначала надо подготовиться. Глядя на пролетающие за окном столбы фонарей, я наметил для себя 3 важных пункта. Первое. Как можно лучше подготовить Торопова к турниру. Если Ванька вылетит в самом начале, другого шанса у нас не будет. Второе. Выяснить, что это за темный артефактор, и какую именно хреновину он изготовил для Зигфрида. Чутье подсказывало мне, что с этим артефактом не все так просто. И третье, убедить Вознесенского сделать для Торопова защитный артефакт. Правила турнира это не запрещали, а у Ваньки будет дополнительная защита. Магии для создания артефакта у меня в избытке. Работу артефактора оплатит Илья, и оплатит щедро. Об этом я позабочусь. А Вознесенскому деньги сейчас очень нужны, хоть старый граф и молчит об этом. И еще одной умной мыслью в свое время поделился со мной Айнос. Незаконченные дела, как развязавшиеся шнурки. Рано или поздно наступишь и упадешь. Прежде, чем браться за подготовку к турниру, нужно было окончательно уладить вопрос с ремонтом парохода и выбросить его из головы. Иначе проблемы по закону подлости вылезут в самый ответственный момент, когда у меня не будет времени ими заниматься. Похоже, мне и тут повезло. За это дело охотно взялась Кира. Осталось подписать с ней соглашение и время от времени проверять, как идут дела. Вот за этим я и ехал на Петровскую набережную в кафе со странным названием «Одинокий парус». Мы съехали с моста, повернули налево и остановились. Водитель за все время поездки опять не сказал ни слова, и сейчас молча ждал, пока я вылезу из машины. Интроверт, что ли? Стоило мне выйти и захлопнуть дверцу, как он рванул с места и скрылся так быстро, будто за ним демоны гнались. А я удивленно уставился на кафе. Оно было пришвартовано прямо к набережной и легонько покачивалось на волнах. Двухмачтовый старинный парусник, с заваленными внутрь узкими бортами, с высокой кормой и позолоченной фигурой русалки под бушпритом. Высокие мачты парусника и тонкая паутина такелажа четко вырисовывались на фоне вечернего неба. Сиськи русалки золотились в лучах закатного солнца. С палубы парусника доносились звуки расстроенной гитары. Хриплый мужской голос пел какую-то залихватскую песню, ему подпевал пьяный хор, до того нестройный, что разобрать слова было невозможно. Ничего себе, местечко. Я поднялся по шатким сходням, которые были перекинуты с набережной прямо на низкую палубу этого пиратского ковчега. Тут и там на палубе стояли бочки, накрытые грубо сколоченными деревянными щитами, это были столы. Вместо стульев предлагались бочонки поменьше. Между столиками сновали официанты в полосатых тельняшках с засученными рукавами. Они ловко жонглировали подносами, на которых громоздились тарелки и стеклянные пивные кружки. Кухня находилась в высокой кормовой надстройке. Оттуда через широкие распахнутые двери доносился звон посуды и восхитительный запах жареной рыбы. Кира сидела за столиком бочкой у самого борта, и была не одна. Долговязый юнец в пиратском платке нависал над ней, обеими руками опираясь на столик, чтобы не упасть. Юнец что-то вдохновенно декламировал, но хриплый хор и звон истерзанной гитары заглушали его слова. А вот Кира, похоже, прекрасно его слышала. Она мученически улыбалась и нервно барабанила пальцами по столу. Я увернулся от стремительно надвигающегося на меня официанта, поднырнул под оттопыренный локоть другого и оказался рядом со столиком. Юноша, не замечая меня, продолжал рифмовать слезы, розы, березы и, почему-то, морозы. Получалось у него бойко, хотя морозы мне показались лишними. Я вежливо похлопал юношу по плечу и аккуратно развернул к себе лицом. Глаза у него блестели, от алкоголя и вдохновения. «Прекрасные стихи», — улыбнулся я. «Правда?» — с надеждой спросил юноша, испуганно косясь на меч, который я держал под мышкой. «Конечно, а теперь иди». «Хорошо», — покладисто кивнул он и заплетающейся походкой направился к стойке. «Спасибо, Никита», — с облегчением сказала Кира. «Ты меня спас». «Обращайся», — улыбнулся я. «А что он тебе читал?» «Какую-то жуткую поэму собственного сочинения». «Сочувствую». Я поднял руку, подзывая официанта, и был приятно удивлен. Вместо того, чтобы принести меню и медлить с заказом, официант сразу плюхнул на столик две кружки пива и тарелки с жареной рыбой. «Они угадывают желания клиентов?» – спросил я у Киры. Девушка рассмеялась. «Нет, просто здесь редко заказывают что-то, кроме пива и рыбы. Но рыба у них отличная, свежая и вкусная. Сейчас попробуем», – кивнул я и принялся за еду, не забыв сделать хороший глоток пива. «А почему ты выбрала это место?» «С детства зачитывалась книжками про пиратов», — улыбнулась Кира. «И за ремонт парохода поэтому взялась. Кстати, как продвигается дело? Все необходимые материалы уже привезли, работа кипит. Христофор Всеславович сказал, что он и жить будет на пароходе, пока ремонт не закончится». «А кто это?» — недоуменно поинтересовался я. Кира удивленно подняла брови. «Твой капитан, а...» Колумбыч, надо будет выписать ему премию за старание. Кира достала из сумочки несколько скрепленных между собой листов. «Вот наше соглашение. Прочитай и подпиши, здесь и здесь». Я отодвинул тарелку с рыбой и положил перед собой документ. Неторопливо прочитал, все пункты в нем были составлены понятно и просто. Никаких заумных словечек и абзацев мелким шрифтом. «Отлично», — одобрительно кивнул я и подписал бумаги. Мы еще немного посидели, наслаждаясь прохладным ветерком с Невы и болтая о пустяках. Поэты нас больше не тревожили, они сгрудились за дальним столиком и читали свои сочинения друг другу. Я даже умудрился заказать кофе, хотя на лице официанта, услышавшего мой заказ, отразились недоверие и удивление. Наверное, он слишком долго работал в одиноком парусе, и люди, которые пьют кофе, не вписывались в его картину мира. Тем не менее, кофе нашелся и даже оказался крепким и горячим. В благодарность за это я оставил официанту хорошие чаевые. В глазах Киры я видел искренний интерес ко мне, и мне девушка нравилась, но я решил не торопить события. Всему свое время. Сначала надо было разобраться с императорским турниром и таинственным артефактором. Когда мы допили кофе, я вызвал Кире извозчика, а сам отправился на Петербургский остров. Каменные львы у ворот особняка Вознесенского встретили меня строгими взглядами. «Где хочу, там и гуляю», — ответил я на их безмолвный упрек и посмотрел на окно гостиной старого графа. Оно тускло светилось. Лука Иванович еще не спал. Отлично. Не придется откладывать важный разговор на завтра. Тем более, и шоколадные конфеты к чаю у меня с собой. Потап уже крутился возле калитки, радостно подпрыгивая. Я угостил медвежонка конфетой. Как прошел день, умник? Магические змеи не попадались, даже лягушки попрятались, — похвастался умник. Потап всех распугал. Мой хладнокровный и рассудительный демон-менталист с каждым днем все больше и больше привязывался к медвежонку. Я одобрительно кивнул. «Молодцы. Завтра поедете со мной. Будем тренировать Ваню Торопова по полной программе». Я взбежал на крыльцо особняка и решительно постучал в дверь. «Прохор, возьмешься сделать защитный артефакт, Лука Иванович?» — спросил я старого артефактора. Лука Иванович нахмурился. «Говоришь, Никита Васильевич, надо защитить мага огня от магии земли? Любопытная задачка. Почему?» — удивился я. «Да потому, что огонь против земли никогда выстоять не мог. Мне-то уж можешь поверить, я сам маг земли. Я этих огневиков в свое время столько укатывал, что на пальцах не сосчитать. Это была чистая правда. Лука Иванович Вознесенский был сильным магом земли, это я понял еще при нашей первой встрече. Правда, сейчас силы старого графа почти иссякли, но бесценный опыт старого бойца никуда не делся. Сам посуди, Никита Васильевич, что может огонь против земли? Маг земли щит поставит, и швыряй свои огненные шары, сколько хочешь. Вот демоны». Озадаченно выругался я. Меня никогда не ограничивала одна стихия магии. Входя в любую аномалию, я интуитивно использовал самую подходящую стихию, и теперь с трудом понимал, а как сражаться, когда нужная магия тебе недоступна. Так, я озадаченно взъерошил волосы и налил себе еще чая. Прохора Лука Иванович отправил спать, а сам засиделся со мной. Возможность создать уникальный артефакт увлекла мастера. «Говоришь, артефакт нужен для турнира? Так ведь там не знаешь, какой противник попадется. Защитишься от мага земли, а напротив маг воды выйдет. Или маг льда». Я покачал головой. «Поверь, Лука Иванович, главный противник – это маг земли. Отсюда и надо плясать. Тогда защита не поможет», – уверенно заявил Воскресенский. «Хм, а что если? А давай наоборот», – предложил я. «Усилим мага огня. Так можно сделать. Интересно», – протянул Вознесенский, задумчиво потирая рукой подбородок. «Это как? А вот так. Магия огня – это всегда атака, скорость, сила, натиск. А магия земли – это стойкость, упорство, защита. Давай, объединим эти качества в артефакте». «Погоди, Никита Васильевич», – озадаченно перебил Вознесенский. «Погоди, я понял, но так не пойдет». «Почему?» – азартно спросил я. «Такие артефакты только простым одаренным подходят. Одержимого так усиливать нельзя. Это же усиление демона получается. А если он выйдет из-под контроля?» «Этот демон не выйдет», — уверенно заявил я. «Ты уверен, Никита Васильевич?» — прищурился Вознесенский. «Уверен ли я в циклопе, демоны, да так же, как в самом себе?» Я решительно тряхнул головой. «Уверен. Это мой демон, Лука Иванович. Твой?» Старый артефактор изумленно посмотрел на меня. «Вот что, Никита Васильевич, мне и денег за артефакт не надо, даром сделаю. Но ты мне объяснишь, как ты подчиняешь себе демонов. Я с усмешкой пожал плечами. Никакой тайны тут нет, Лука Иванович. А хочешь, я тебя с големом познакомлю? С кем? Это мой демон земли. Немного неуклюжий, но очень вежливый. Спасибо, Никита. Пророкотал голем. Я с удовольствием, если его сиятельство согласится. Ничего себе, голем, ты когда успел обучиться хорошим манерам? Удивился я. Лука Иванович замер, постукивая ложечкой по блюдцу. Хочу, заявил он с таким отчаянием, словно прыгнул в холодную воду. Хочу, сделаю я тебе артефакт, а ты за это познакомишь меня с демонами. Договорились, мастер, улыбнулся я. Завтра привози своего бойца, решительно распорядился Лука Иванович. Хочу на него посмотреть, утром он будет здесь, кивнул я. Наконец, я добрался до своего флигеля, растянулся на кровати и весело улыбнулся растрескавшемуся потолку. Мы ввязались в отчаянную авантюру, и мне это нравилось. Щербатая трещина в штукатурке ухмыльнулась мне в ответ. Я подмигнул ей и вытащил из кармана мегафон. «Илюха, завтра утром привези Ваньку в особняк Вознесенского. Так надо». До начала большого императорского турнира оставалось 3 дня. Глава 13. «Едем, барон?» – спросил Илья. «Пора». Я еще раз взглянул на низкие дождевые тучи, которые неохотно ползли над нашими головами прочь от столицы. Вот это размах! Скольких же магов воздуха задействовала имперская канцелярия только для того, чтобы в день открытия турнира над столицей светило солнце? И это не просто блажь, а демонстрация могущества империи. Все иностранные дипломаты, которые сейчас находятся в столице, будут присутствовать на турнире. Такой размах говорит всем близким и далеким странам: империя богата и сильна, империя не жалеет денег. Даже не думайте тягаться с ней. Едем, улыбнулся я. Пока мы добирались до центра столицы, я еще раз перебрал в голове события 3 последних дней. Бесконечные тренировки, во время которых Ваня и Циклоп привыкали друг к другу. Они сработались так, словно Циклоп и был Ванькиным демоном. Иногда у меня возникало чувство, что я вернулся в прежние времена. Настолько Ваня напоминал привычных мне одержимых, сильных и ловких тварей, которых не сдерживал Магоцвет. Вознесенский создал для Вани усиливающий артефакт. По традиции он хотел использовать медальон, но я настоял на браслете. Широкий стальной браслет надежно защищал предплечье левой руки и мог надеваться под экипировку. Под воздействием артефакта Ванька превращался в настоящего демона огня, сильного и стремительного. Его огненная плеть хлестала так, что даже я едва успевал от нее уворачиваться. А еще старый граф сделал нашему бойцу артефакт для связи со мной. Тонкая серебряная пластина надежно крепилась позади уха и отлично передавала звук. Магия жизни и немного ментальной магии, ничего сложного. Зато я мог руководить Ваней прямо во время боя, и вместе с ним меня будет слышать Циклоп. Да, наш боец был готов к турниру. Для турнира построили специальный стадион на Марсовом поле. Ажурная стальная конструкция, усиленная магией, напоминала римский Колизей, только была в несколько раз больше. Еще на подъезде мы медленно миновали несколько полицейских кордонов. Каждый раз у нас требовали пропуск, машины без него бесцеремонно заворачивали. Все огромное пространство Марсового поля превратилось в человеческий океан. Счастливчики, которым удалось достать билет, протискивались к воротам. Там их бесцеремонно обыскивали гвардейцы и по одному пропускали на трибуны. Те, кому билетов не досталось, толкались и напирали, мечтая хоть одним глазом увидеть происходящее на стадионе на огромных магических экранах. Такие же экраны установили на всех площадях столицы, я сам видел парочку. Меры безопасности были приняты строжайшие. Для участников турнира и специальных гостей организовали отдельный проезд со стороны мойки. Здесь зевак сдерживала цепь гвардейцев в полной экипировке. Да, турнир в Курове не шел ни в какое сравнение с этим грандиозным мероприятием. Мы приехали за 2 часа до начала. Это я настоял, мне было важно увидеть всю картину, понять каждую мелочь. Нас провели к самой арене. Для команды каждого из участников выделили сектор в первых рядах. Всего получилось 16 секторов, по числу участников. «Следи за солнцем, Ваня», — напомнил я Торопову, «не позволяя ему светить тебе в глаза, маневрируй». Ваня кивнул, крепко стиснув зубы. Он волновался, и я хлопнул его по плечу. «Все будет хорошо, ты справишься». Сама арена выглядела как идеально ровное зеленое поле. Веселый газон с коротко подстриженной травой и белым кругом разметки. «Сражаться можно только внутри круга», — объяснил мне Илья. «Участник, который полностью оказался за линией, считается проигравшим». Я кивнул. Круг оказался куда больше, чем я предполагал, и это меня удивило. Зачем столько места? Для парных дуэлей его слишком много. Но раздумывать над этим было некогда, к нам пришел лекарь. Бывали случаи, когда участники турнира не принимали магоцвет перед началом боя, чтобы увеличить свои шансы на победу. Заканчивалось это печально. Медосмотр прошел гладко, я заранее отозвал циклопа. Лекарь видел в Ване обычного одаренного, каким он и был. «У вас нет демона?» – удивился лекарь. «На что же вы рассчитываете?» Он покачал головой, заполняя медицинское заключение. Почти сразу я увидел Зигфрида. Парень оказался еще выше, чем выглядел на записи, ростом почти под 2 метра. Широкоплечий великан с невозмутимым выражением лица. Несмотря на царившую вокруг суматоху, Зигфрид был абсолютно спокоен. Граф Орлов не отходил от него ни на шаг. Он усадил Зигфрида рядом с собой и, прикрывая рот рукой, давал ему последние наставления. Зигфрид едва заметно кивал, не меняя выражения лица. Интересно, он так уверен в своей победе? Едва увидев Орлова, я сделал знак Илье и ушел в тень. Не нужно Орлову меня видеть, это сразу встревожит графа. Незачем пугать дичь раньше времени. Зигфрид тоже прошел медосмотр, я видел это своими глазами. Значит, парень принял магоцвет, нарушение регламента не укрылось бы от внимательного взгляда лекаря. Ладно, разберемся. Больше всего меня тревожило отсутствие Арнольда. Все эти дни я регулярно пытался отыскать его в тенях, но безрезультатно. Помощник Орлова бесследно исчез, и на стадионе его не было, как будто Орлов прятал Арнольда от меня. Ровно в полдень со стен Петропавловской крепости прозвучал сигнальный пушечный выстрел. Он назначал начало турнира. Оркестр грянул торжественный марш. Весь стадион встал в едином порыве, приветствуя императора. Невысокий, худощавый человек, чуть за 40, в зеленом гвардейском мундире без знаков различия. Вытянутое лицо с характерным профилем рода Романовых. Император Александр, он заговорил, негромко, но веско, и его усиленной магией голос полетел над замершими трибунами. Император говорил о славе и силе, о верности долгу и счастье служить империи. А мне вспомнился рассказ отца о том, как тогдашний император, прапрадед нынешнего, даровал ему титул барона. Отец столько раз рассказывал нам с братом эту историю, что мы выучили ее наизусть, и в ней тоже звучали слова о верности, чести и достоинстве аристократа. «Барон, ты слышал, Илья?» Я встряхнул головой, отгоняя воспоминания. «Барон, Илья смотрел сквозь меня, я был в тени, и он меня не видел, но слышал прекрасно. Что? Регламент турнира изменили. Вместо парных дуэлей будут групповые бои. Решение императора. Властные демоны. Ошарашенный этой новостью, я даже не заметил, как император вернулся в свою ложу, а его место на арене занял главный арбитр турнира. Князь Кутузов, негромко сказал Илья, кивнув на арбитра. Да к демонам Кутузова, как будут распределять участников? Участников каждой дуэли должен был определять жребий. Это был единственный риск, который мы не могли просчитать. Поэтому готовили Ваню к любому противнику. Хотя, больше всего я напирал на схватки против мага Земли. И вдруг, неожиданное изменение правил. Так вот почему такая большая арена. Возможно, император посчитал, что такое изменение даст равные шансы магам всех стихий и добавит зрелищности. Но демоны, как они будут взаимодействовать друг с другом? Бой моментально развалится на одиночные схватки, а еще каждому бойцу придется опасаться удара в спину. Думать об этом мне было некогда. Как будут распределять команды? Вот что волновало меня больше всего. На арену вынесли 16 комплектов защитной экипировки. Облегченное подобие доспехов, защищающих голову, грудь и спину. 8 золотых комплектов и 8 серебряных. «Прошу участников турнира выйти на арену и выбрать цвет своей команды», — объявил арбитр. «Выбрать? Вот она, крохотная возможность склонить случай в нашу пользу, Ваня», — кивнул я Торопову. «Ты должен попасть в команду Зигфрида». Иван непонимающе уставился на меня. «Зачем? Делай, как я говорю. Не спеши брать экипировку, если только Зигфрид не выберет первым. Жди моего сигнала». Участники потянулись на арену. Маг воды, маг льда, маг огня и еще один огневик. Уже трое, включая Торопова. Зигфрид, еще один маг воды. А это кто? Менталист? Он-то как умудрился выиграть отборочный турнир? Я не запоминал их лиц, ни к чему. Прикрыв глаза, я на предельной скорости сканировал магический дар каждого из магов, определяя, кто сильнее, а кто слабее. Команды ни за что не получатся равными. Одна из них получит преимущество уже на старте, за счет силы участников, или за счет более удачного сочетания стихий. Какую команду выберет Зигфрид? Сильную или слабую? А боец Орлова, как назло, не спешил с выбором. Он остановился чуть в стороне и спокойно следил за тем, как другие участники разбирают экипировку. Один из магов огня взял серебряный комплект. Маг воды торжествующе улыбнулся и тут же схватил золотые доспехи. К нему, подумав, присоединился маг земли. Менталист растерянно покрутил головой и выбрал серебро. Вот и слабое звено. Огонь и ментал против воды и земли. Второй маг огня взял золото, он явно надеялся не вылететь в первой же схватке. К нему присоединился один из двух магов льда, тот, что выглядел посильнее. Маг воздуха махнул рукой и выбрал серебро. В его глазах заранее появилась обреченность. Зигфрид, что он выберет? Думай, Ликтор, думай. Зигфрид пришел сюда за победой в турнире. Он силен и уверен в себе. Первая схватка – это лишь начало состязания. Что выберет боец Орлова? Присоединиться к сильным или постарается выбить их неожиданно, на самом первом этапе, и обеспечить себе легкий путь к финишу? Еще один маг земли взял золотой комплект. Я бы на месте Зигфрида рискнул сейчас. Первый групповой бой, участники еще не видели друг друга. Неизбежно возникнет суматоха, а в ней появятся шансы. Да, Зигфрид решит так же, я уверен в этом. Боец графа Орлова решился. Ваня, бери серебро, сказал я. Ты меня слышишь? Даже если артефакт связи внезапно откажет, меня услышит циклоп. Серебро, повторил я, и с облегчением увидел, как Ваня послушался. Что он делает? Недоуменно спросил Илья. Он же сразу попал в слабую команду. Барон, что ты творишь? Тише, зашипел я. Не мешай. На лице Зигфрида промелькнула презрительная усмешка. Он протянул руку и выбрал серебряный комплект. Есть. Я с облегчением откинулся на спинку кресла. Участники турнира надевали экипировку, угрюмо поглядывая друг на друга. У меня появилось время дать Торопову дальнейшие инструкции. Закрыв лицо ладонью, я вышел из тени. Сейчас я рисковал минимально, внимание всех зрителей было приковано к арене. Вряд ли игра Орлов смотрит в нашу сторону. Слишком много надежд связывало его с этим турниром. Сейчас граф должен смотреть на Зигфрида и оценивать его противников. Я заговорил чуть громче, так, чтобы меня слышал не только Иван, но и Илья. Ваня, сейчас слушай очень внимательно. Ты должен показать слабость. Что? Оторопел Илья. Объясняю один раз, коротко. В каждом бою Зигфрид постарается вышибать сильнейших. Он все время будет выбирать слабую сторону. На этом турнире у него нет противников, кроме тебя. Ты должен попасть в его команду столько раз, сколько получится. Покажи ему, что ты слаб, что тебя можно оставить напоследок. Пусть играет с тобой, как демон с одержимым. Если повезет, вы вместе доберетесь до финала, и там все решится. Говоря с Иваном, я смотрел на Илью, и увидел, как он кивнул, понял суть моего предложения. Прикрывай Зигфриду спину, слышишь, без него ваша команда отлетит в считанные минуты. Не бросайся в бой сам, используй Зигфрида, как таран. Прячься за ним, защищай его и экономь силы. Циклопа не свети, только в крайнем случае. Это нечестно, запротестовал Иван, но я рявкнул на него. Это эффективно, вот все, что должно тебя волновать. Делай, как я говорю, встань за Зигфридом, и не на шаг от него. Ну, ты и хитер, барон, покачал головой Илья. Я насмешливо прищурился. Это называется стратегия, дружище. Заодно посмотрим Зигфрида во всей красе. Ему уже сейчас придется себя показать, чтобы выиграть первый бой. Как только все участники предстоящего боя застегнули последние крепления экипировки, над ареной опустился магический купол. Он выглядел как едва заметное мерцание воздуха. Здесь, в столице, магические технологии были куда более продвинутыми, чем в провинциальном Курове. Магический купол не только защищал зрителей от случайного стихийного удара, он, вместе с экипировкой, повышал защиту бойцов и снижал урон ударных заклинаний. Об этом нам сообщил арбитр перед началом схватки. «Следи за Зигфридом», — сказал я Илье. «После боя обменяемся впечатлениями. Я буду вести Ваню. Принесите оружие», — скомандовал арбитр турнира. Императорские гвардейцы вынесли для всех участников тренировочные мечи, и я снова испытал чувство гордости. Мечи были изготовлены на Валараме, в кузницах демонов огня, тех самых, плечом к плечу с которыми я сражался по дороге в столицу. От боевого оружия они отличались только тем, что не были заточены, чтобы не нанести смертельные раны. Лучась от гордости, арбитр объявил, что легендарные мечи – это специальный подарок императора всем участникам турнира. Независимо от того, на каком этапе они проиграют, меч остается у каждого навсегда. Это был настолько роскошный подарок, что зрители восхищенно ахнули в один голос. А я радостно ухмыльнулся, подсчитывая, какую сумму выручили монахи за эти мечи, и какая часть этих денег достанется мне. Зигфрид с легкой усмешкой на губах уверенно занял место во главе команды. Он сразу обозначил себя как лидера, и это приняли все, кроме Ивана. Я пристально смотрел на него и заметил в глазах парня упрямство, да и характерный наклон головы, как будто Ваня собрался кого-то боднуть, а ведь на него еще и циклоп влияет. Демон огня тоже отличался упрямством и своеволием. Ваня сделал шаг вперед, намереваясь встать плечом к плечу с Зигфридом. Он был здоровым парнем, комплекцией пошел в прадеда, но на фоне Зигфрида смотрелся щуплым подростком. Блондин насмешливо покосился на Торопова. «Встань ему за спину», то ли рявкнул, то ли зашипел я. «А что еще делать, если хочешь заорать, не привлекая внимания?» Как ни странно, у меня получилось, и даже подействовало. Ваня нехотя сделал шаг назад. В команде противников явного лидера не нашлось. Все считали себя сильными, все были заранее уверены в победе. Ну, почти уверены, им внушал опасения только Зигфрид. Это явно читалось во взглядах, которые они бросали на гиганта. Остальных они уже списали. А что сможет Зигфрид в одиночку против восьмерых магов? Как бы он ни был силен, ничегошеньки не сможет. Поэтому вперед шагнул маг земли. С точки зрения тактики это был разумный выбор. Пока он будет сдерживать Зигфрида, его команда должна расправиться с остальными. Так они представляли себе ход предстоящей схватки. И здорово ошиблись. Последний раз повторив бойцам правила, арбитр вышел за пределы магического купола и взмахнул рукой. Начали. Команды рванули навстречу друг другу. И первое, что я увидел, как от молниеносного удара Зигфрида мага земли подбросило вверх. Мага земли. Подбросило. Это какой же силы был удар? Маг земли, применивший на себя заклинание, весит в несколько раз больше обычного человека. Двигаться в таком состоянии ему помогают упорные тренировки и магический дар. Или мощный удар, вроде того, который только что продемонстрировал Зигфрид. Земельника выбросило за пределы арены. Там он и остался лежать, а команда противника в самом начале боя лишилась лидера. Они перестраивались на бегу, и только потеряли драгоценные секунды. Маг льда попытался навесить на Зигфрида оковы, но тут не сплоховал Ваня Торопов. Швырнув огненный шар, он сбил магу льда заклинание и схватился с ним на мечах. «Я мог быть спокоен», — фехтовал Торопов отменно, быстро и хлестко, как будто старался выместить на маге льда раздражение за поединки, которые проиграл мне. «Легче, Ваня», — предупредил я Торопова. «Не спеши, затягивай бой». Оставшиеся противники бросились на Зигфрида скопом и только помешали друг другу. Маг воды попытался устроить болото, чтобы гигант завяз, но воздушный вихрь сбил его с ног, а меткий огненный шар заставил забыть о бое. Пытаясь сбить с себя пламя, маг воды покатился по траве и выкатился за белую линию. Минус два. Я видел, как Зигфрид перехватил меч обратным хватом и принялся орудовать кулаками. Он не сражался, он избивал противников. И до сих пор не использовал и единого заклинания, кроме усиления на самого себя. Неведомо как затесавшийся в команду противника маг природы вырастил под ногами Зигфрида колючие кусты. Боец Орлова продрался сквозь них как разъяренный слон. Маг природы решил пустить в ход последние аргументы и взмахнул мечом. Зигфрид отбил его выпад небрежным движением своего клинка. Свободной рукой схватил мага природы за шиворот и вышвырнул с арены. Противники выбывали один за другим. Ваня Торопов мастерски теснил мага льда, не позволяя ему швырять ледяные стрелы. Маг прикрывался ледяным щитом. «Легче, Ваня», — осадил я Торопова. «Отступай, затягивай поединок. Я могу его добить», — азартно пропыхтел Торопов. «Не вздумай. Оставь его Зигфриду. Мой план сработал». В конце концов вся команда противников оказалась за пределами арены. Ваня и маг льда остались одни, а остальные победители окружили их. Зрители неистово ревели, предвкушая близкий финал. И тут вмешался Зигфрид. То, что он сделал, ошеломило всех. Легко оттолкнул Ваню в сторону, отбил другой рукой летевшую ему в грудь ледяную стрелу и, не отвечая, жестом показал магу льда, чтобы тот уходил с арены. Маг льда остановился. Секунду смотрел в глаза Зигфрида, затем опустил голову и побрел в сторону своего сектора. Бой закончился. Первая победа осталась за нами. Глава 14. Как только бой закончился, исчез и магический купол над ареной. К пострадавшим бросились лекари. Мага Земли, который вылетел первым, уже унесли на носилках. Он так и не пришел в себя после удара Зигфрида. Зрители кричали, свистели и аплодировали. Зрелище им понравилось, и они требовали продолжения. Справедливо, учитывая, какие деньги каждый из них отвалил за билет даже на самом верхнем ярусе трибуны. Но имперская канцелярия решила мудро. Один день турнира, один бой. Это целых 4 представления вместо одного. Значит, и билетов можно продать в 4 раза больше. Турнир растянули на целую неделю. Это привлекло в город огромное количество туристов. Все гостиницы были переполнены, рестораны и кафе за вечер делали недельную выручку. Отличная идея. Как по мне, Ваня Торопов вернулся целым и почти невредимым. Только рукав камзола был разорван, и под ним кровоточила длинная царапина. Маг льда умудрился зацепить парня самым кончиком меча. Хорошо, что мечи были тупые, тренировочные. Я покачал головой, фехтовать Ваньке еще учиться и учиться. А времени было мало, второй бой назначен на послезавтра. Об этом как раз сейчас торжественно вещал один из организаторов турнира. Если бы только Торопов был не магом огня. У магов других стихий есть хоть какие-то защитные заклинания, в основном, щиты и стены. А огонь – это стихия для атаки. Маг огня должен быть быстрым и мощным. И то, и другое Ване пока не слишком удавалось. И времени на то, чтобы перевести парня на новый уровень, у нас не было. Интересно, зависит ли магический дар от характера мага? Я не в первый раз задумывался об этом, и часто находил подтверждение своей догадки. Я ведь тоже в самом начале был магом огня, до тех пор, пока не научился приручать демонов, и не овладел всеми стихиями. А Илья, рассудительный здоровяк, и при этом, маг воздуха. Хотя, ему бы больше подошла стихия земли, как у Арнольда. На глазах Ваньки блестели злые слезы и обиды, и он сразу набросился на меня с упреками.